Второе. Из лагерных рассказов Филарета Егорычева. Правда, после той лихой атаки под курганом все у нас пошло-поехало наперекосяк. Фронт посыпался кругом, только подол подставляй. В одном месте треснуло, в другом прохудилось, в третьем потекло, да так уж и без передыху. Конвой из боев не выбирался. Только что ж конвой один может? Вроде подспорья, а против большой силы таким числом не выстоишь. Ко всему народ по деревням совсем задубел. Смотрит зверем, от мобилизации в леса норовит. Да и то сказать, наш брат тоже не сахар. Гребут у мужиков, что ни попадя. На руку тяжелые сделались, иные вовсе лютовали, хотя, бывало, и за чужие грехи на себя напраслину принимали. Помнится, отбили мы деревеньку как-то, а там за околицей нашего брата горой навалено. Думали, красные в злобе навалили. А на поверку вышло, что сами мужики допьян напоили и хмельных потом косами посекли. До того им уже допекло тогда, так те зверовали. Только как стали ихнюю обувку-одежку растаскивать да приспосабливать по домашней нужде, документы в барахле обнаружились, а по документам тем они все красными оказались, с особым заданием мужицкую злобу против нас распалять. Вот ведь на какой обман шли, греха не боялись. Правда правдой, а поди расскажи кому, не поверит. Да и рассказывать некому, никто слушать не хотел. Надоело мужикам эта канитель. Одно долбили, замеряться пора. К зиме ближе совсем у нас худо сделалось. Офицеры и те разбегаться стали. Красные обложили. Наш фронта со всех сторон. Один путь оставался — двигаться на Иркутск. С первым снегом и двинулись из Омска по железной дороге. Однако дальше Нижнеудинска не доехали. Застряли на путях вместе с золотом, ни туда, ни сюда. Вот тут-то и зовет меня как-то к себе мой начальник. Вот, говорит Филя, какие дела. Продали нас союзнички. Ни за понюх продали. Адмирал решил никого не неволить. Предлагает подчиненным выбираться на свой страх и риск. А мне советуют пробиваться к Каппелю. Так что решай, со мной пойдешь или свою дорогу выберешь. А мне в ту пору и думать было нечего. Такое с им вдвоем прошли, что меня от него только с мясом оторвать можно было. Пол России прошли, говорю, Аркадий Никандрович. Глядишь, Бог пособит, и вторую пройдем в местях. Обнял он меня и прослезился даже. Братом ты мне стал, говорит, а не подчиненным. Судьба нас с тобой, Филя, навсегда побратала. Двинулись мы с им той же ночью, а как к Каппелю попали, убей меня, Бог, не помню. Я уж тогда в тифу был, шел как во сне, ни земли, ни ног под собой не чуял. Уж потом узнал, что прямо в Каппелевском штабе и свалился. Чем выжил, сам не знаю. Однако молодой был, выдюжил.